Мы начинаем очередной урок Эц Хаим, 73-й. Вот такой сейчас мы находимся в последних уроках, мы находимся в такой рассмотрении такого аспекта в Каббале Гавайя Десаг, и где он дает очень много гематрий, соотношений между, что получается, когда третья буква гей нижняя от тфуны опускается в зейранпин, и внутренние, внешние части нижней и более и сопряженной с ней высшей, высшего, нижнего и высшего члена этой Гавайи, и приведение в соответствие внутренней и внешней части, да, по количеству, в количественном отношении, ибо что высшее и низшее одинаковое, да, как мы говорили, высшая часть парцуфа, она до хазе, она как нижняя часть парцуфа в количественном отношении. И так далее. Это просто надо смотреть, надо немножко это проучить. Это первый раз, что мы к этому касаемся. Это здесь, вот в этом месте он очень много об этом говорит. А так вообще на всем протяжении Эц Хаим не будет много таких моментов, где вот так вот конкретно он нам все это разбирает. И он показывает нам, что это все в этой, во всей Гавайи, самое главное, что главное, в общем, всегда глобально надо сначала всегда знать, что в этом он нам показывает, что при всех этих изменениях, да, в этой Гавайи Десаг, что все это остается, указывает гематрии, которые есть, что это все остается в соответствии с биной, да, с сагма. И он показал нам в тот раз тоже, что остается там гематрия нах, то есть остается гематрия, которая без буквы гей, которая спустилась в зейранпин, что это гематрия саг минус 5, это нах. 7. Еще раз страница 29, строчка 7. Вехользе гу михляль гатвуна ханаль ки холь городат вав гу 8. Лицорех гагин. Лахен гам пнимиют вав. Ганаса хитсониют эль бет хелаким. Можно читать между квадратными скобками. Эль йоним 9. Гам гем икрау Твуна Альдера Ганаль. Вот смотри, как он нам тоже говорит. Подтверждает немножко вот то слова, которые я пытался выразить. Смотри, 7. Выходит. Нет, здесь точку надо вот поставить. Точка, а где? Здесь 10 уже. Гарей Мевуар. Эйх Хлалут Зе Гунах. Ба миспар 10 озн в им гей тата а шанит лапша бахутма гарей саг битвуна левада точка. Потрясающе, так как гармония такая, полнейшая гармония по силам в древе жизни. Постепенно это будет ощущаться. И все глубже, и глубже, и глубже, и нет этому конца постижению. Седьмая строчка после точки. Вахоль зе, и все это гу михляля твуна каналь, все это в общности твуны каналь, как сказано выше. Ки холь города твав, ибо все, весь спуск вава в его милу, в его полной форме вав, алеф, вав, гу, то есть третьего члена, да? Третьего члена Гавайи де Сага. У, восемь, лецоры гагин, это для потребности, дословно, гагин, буквы, буквы гей, эти две буквы гей, которые остались. Он не говорит, но двух букв гей, которые остались. Лахен, гампнимию тавав, в общем стараясь это разобраться. Поэтому также пнимию тавав, также и внутренняя часть вава. Анаса хитсониют эль бет халаким эль ним стала, то есть осталась внутренняя часть его, остала, она стала хитсониют для более высокого. Стала она хитсониют для двух высших частей для двух его высших частей этого вава. Гамхем якрау тфуна альдераганаль. Для двух высших частей остановимся, не будем говорить, как для вава я сказал, я забираю эти слова обратно, смотри. Для двух высших частей связать надо с тем, что мы учили. Или в любом случае, в общем. Девять. Гамхем якрау тфуна альдерех ганаль. Также они будут называться тфуна. Альдерех ганаль, как это выше было рассказано. Не важно, что если мы не можем еще прослеживать это все, надо все эти гематрии сделать. В принципе, я не хочу этим просто заниматься в первый раз, но можно было просто прямо схему сделать, я вот этот, и прямо расписывать все это вниз и вверх. Это работа каждого человека самого. Все мы рассказываем, а как ты это все видишь? То есть не видишь, а эту всю гематрию, эти гей. Гей нижняя, она спускается вниз. Я пару чертежиков мы нарисовали. А затем сам прослеживай все, потому что мы учим, прослеживай все. Можешь это нарисовать для себя. А можешь просто в общем смотреть. Потом придешь к этому. Девять. Гарей. Девять после шестого слова. Гарей мевоар, и вот объяснено. Эх, клалут зе гунах, как вот эта общность, которая в ключе, общность это называется, это нах, гематрия нах, то есть 58, как мы и говорили, бамиспар озен, что это номер этого, как сказать, числовое значение этого озен. Я, но нах и озен это одно и то же. То есть одно значение. Очень важно, почему, как это, видишь, как нах, это тоже новах. Видишь, да? Так же пишется новах, так же пишется. Десять. И это гематрия тоже новах, гематрия озен, ухо. То есть бина. Это тоже, что он и сделал. Он поднялся как бы в бину, катнут себе сделал и вошел в арку. Так? То есть остался только в своих килим кетер хохма. а Биназа и Рамфин и Малхут, они погружены были в воду. Десять со второго слова. В им гей татаа. И с нижней буквой гей. Шинит лапша бахутма, которая оделась в хутма, в хотем. Хутма это арамейское на хотем. В нос, как мы говорим, в хутма, хотем. Зейранпин. Гарей сага бетвуна левада. Так вот, получится сага в самой твуне. То есть саг, имя саг в самой твуне. Вот это соответствие, которое мы... всех частей гематрии, всех частей Гавайи Десаг, что мы видим, в любом ее уровне мы найдем Саг. И очень важно иметь в виду, что вот это внутренняя и внешняя части. И что внутреннее и внешнее, что верхнее, когда она передается, верхний передает нижнему, он передает своей внешней части. А нижняя, когда поднимается вверх, она становится внутренняя часть. Внутренняя часть нижнего поднимается в верхнюю и становится внешней частью для внешней части верхнего. Это очень важно, вот эти соотношения. Десять. После точки. Ватам. Шеэйлу 11. Абет хелаким эльюним. Шель гаюде ахитсониют. Гаю пнимим. Эль коль гаюде шель гавав. Гатаам, 2, Гатаам, 12, гу, ки гало хольма шегаю шиу рам легальбиш, гаю рак бет леваде, комотам, 13, вы немца, шема шенитосфу, гу, Хет ахерим легашлим миньян юда шель гавав. Ани шаэрет. Ки 14. Коль давар эльон гугадоль кихоль ма шелемата мимену. Вегиней ма ши нитгадель. Б. Тософот шелемата мимену. Гая хет халаким. Я бы поставил бы точку. Пятнадцать после пятого слова точку. Имей в виду, это... Чтобы нет, я не думал, что ты запутываешься здесь что-то. Это все просто логично. Что он рассказывает нам, что соответствие, да, что сверху внутренняя часть, внешняя часть, что оно должно соответствовать друг другу. И это все подсчитаешь, все увидишь, что это так оно и есть. И это все понятно, то, что я рассказал. Так что не страшно, если ты не видишь этих... Точно не помнишь, потому что мы немножко, это в нескольких уроках это все разбросано, а не в одном. Но если у тебя будет время, что ты взял это все, вот все это с того момента, когда он начал рассказывать, да, что спустилась нижняя буква Г, мы уже сколько уже этим занимаемся, но если ты прочитал бы это все, ты бы все увидишь, что это все сходится и все правильно. Вот смотри, что он нам говорит сам. Где мы находимся? Десятая строчка после точки. вегатам, и язык просто легкий, воздушный, чистый, чистый, изумрудно чистый язык у него. Ничего нет подобного этому. Вагатам. Шеэйлу 11 габет халаким айлюним. Шельга юды хитсонию. А смысл того, смысл, причина того, лучше сказать, а причина того, что эти две части, высшие части юда, внешнего юда, то есть он имеет в виду юд из второго члена, имею в виду, внимательно, я подсказываю немножко, юд из второго члена Гавайи, десага, то есть юд имеется в виду милуй, наполнение буквы гей, то есть гей была наполнена первый член, второй член, извини, первая гей, мы говорим, второй член этой Гавайи, гей, оно наполнение у нее, гей юд, да, и мы говорили, я помню, что говорил, что с нее, от этого юда спустилось, да, столько-то, столько-то, он говорил нам, а 8 спустилось, вот мы увидим сейчас. Так вот он говорит, что, смотри внимательно, и еще раз, что и причина того, а причина того, что эти две части, высшие части юда, внешнего буквы юд, вот из этой, из этого члена. Гаю пнимим, были внутренними, стали внутренними, сказать можно лучше. Гаю примим, стали внутренними. Эль коль гают шалява, всех десяти частей вава. Видишь, в ваве есть, сколько у него есть? Вав есть 13, да? Вав, але вав 13. Но там сначала три спустились, еще раз, спустилось туда. Они стали внутренние для десяти, в которой вав есть. А там смысл этого в том, что 12. Кигало холь маши гаюши урам легальвиш, что все, что они, что было, что все, что было в мире того, что они должны были, одеть, куда они должны были одеться, лучше сказать, гаюрак бет леват кому-то. Было только две, как они, как и они. Тринадцать. Вы немца и находим. Шимаши не то сву, что то, что было добавлено. Гу хет ахирим. Это восемь остальных. Легашлим. Минян ют, чтобы заполнить, чтобы дополнить до числа 10. Шель гавав, буквы вав, а не шерет, а которая осталась. То, что осталось. То есть дополнить до 10. Yeah. То есть ки. Хочется разжевывать. Ки 14. Коль давар эльон. Вот это главное постичь. Главное принцип, глобальный принцип. А не то, что я расскажу тебе сейчас. Разжевывать опять начну. Как это? Ки холь давар эльон. Смотри, вот этот принцип. Ибо каждая, дословно, каждая высшая вещь, каждая высшая духовная, просто стоит, каждая высшая вещь, можно сказать, то каждая высшая ступень, смотри. Гу гадоль кехоль маши ламата мемену. Смотри, величина его, как то, как все то, что ниже его. Понятно? То есть мы берем высший какой-то элемент, да, и сопряженный с ним низший. Так вот, высший, который сопряженный с этим нижним, он такой же, как и то, что нижнее. Понятно? В количественном отношении. В количественном отношении. В гиней. И в связи с этим все эти изменения соотношений. В гиней маша нит гадель батосафот шелемата мимену. И вот, смотри внимательно. То, что выросло, или, как сказать, можно сказать, то, что нитгадель, что выросло, батосефет шелемата мимену, в прибавлении, том прибавлении, что ниже его, гая хет халаким, это было 8 частей, то есть 8 частей, это то, что выросло теперь от того, от включения, да, этого верхнего, что добавлено было, то есть от этого юд из гематрии гей, я гей юд, из члена гей юд, второго члена, да, этой гавай. Так вот это прибавилось к нему вот эти 8, это выросло в него, потому что 2 и там 8 должны вырасти в нем, чтобы привести опять всю систему к соответствию. Тому, что верхнее и нижнее сопряженное у них, они одинаковы в количественном отношении. Еще один. Пятнадцать с шестого слова. Лахен поэтому. Гам га юда ги госифа. Я не читал еще это. Гэм. Нет. Ги госифа. Госифа кмо. 16 кмо, после скобки мы не читаем. Квадратные скобки, да, там добавляет, а эти мы не читаем, это кмо, хулам, яхат, хет, халаким, шель, тосафот. Вегиней, лемата, пнимиют, гей, татаа. 17 гадла, вынаса, бет, гагин, Гарей, Тосафот, Гей. 15. А здесь точка уже стоит. Нет, это мы поставили. Нет, стоит точка, 17 стоит точка в середине. Все. 17 стоит точка посередине. Так вот, 15 сейчас, мы, где наша точка была, мы идем дальше. Чтобы тебя, главное, чтобы тебя это не давило на тебя, что ты чувствуешь, что ты сейчас что-то не понимаешь. Это все разбирать, можно разобрать все, как это сверху, снизу, если ты постепенно все это посмотришь. Но надо с этим заниматься, я не могу все эти вещи рассказывать здесь. Опять надо завязаться на это. И это совершенно не важно. Можешь работать, а можешь нет, но главное принцип, ты что-то понял. Это самое главное. Лахен гам ха юд гу госифа, поэтому также и юд и госифа, так поэтому также и юд очевидно, мы увидим сейчас, по всей вероятности, он говорит про первый член Гавайи десак. И госифа, она добавляет, добавлена. Она добавлена 16 кмо хулам яхат. Хет халаким шель тосефет. Вот он говорит так. Я, может быть, запутаю тебя. Будем говорить то, что он нам говорит. Лахен, поэтому также и Гаюд. Юд, он говорит. В полном его написании, в наполнении. И Госифа, она привела к добавке. Кмо 16, кмо хулам, как все яхат, все вместе, восемь халаким, восемь частей, шельтосефет, прибавки. То есть вот это юд, не вот это юд, который я сказал, первый член, немножко запутать тебе хотел, а тогда будет очень больно, не надо, не нужно заполнять все. Но имелось в виду, конечно, юд вот этой буквы гей, да, то есть первого, второго члена гавай десаг, наполнение, да, наполнение юд, то есть гей юд. Помнишь, да, вторая, она у нее наполнение гаю. Так вот, вот это про эту ют он говорит. Лахен гам гают, поэтому также этот юд, как наполнение этой второй, это я, этой второго члена Гавайи. Поэтому и также и юд, и госифа, она также привела к, добавке. Кмо хулам, как все яхат, как все вместе, хет халаким шельтосафот. Восемь частей добавки. Ше гиней лемата пнимиют гейтата. Что вот, ведь лемата внизу пнимиют гейтата. Внутренняя часть нижней буквы гей, 17, гадла, выросла, вынаса бедгагин, и сделалась двумя буквочками гей. То есть сделалась как два гей. То есть та гей, последняя, которая упала, помнишь, в этот не упала, а спустилась в Зейранпин. Так вот, от нее осталось, да, мы говорили, от нее осталась ее внутренняя часть гей, одна этой гей, правильно? Внешняя часть, помнишь, внешняя часть третьей буквы гей, она спустилась, да, в Сейранпин, правильно ли? Помнишь? Третья нижняя часть буквы гей, три буквочки гей было, да? Как в парцуфе, вот, тфуны. Так вот, нижняя спустилась, какая спустилась? Внешняя часть буквы, третьей буквы гей спустилась в Зейранпин, а ее внутренняя часть третьей буквы гей, ешсута, тфуны, она осталась, так вот, она тоже выросла. Как, до чего она выросла? Кто выше нее находится? Выше нее находятся остальные две буквы гей, яв, так или нет? В этой же ступени, но ее, даже в этой ступени есть выше ее, кто остались там, остались первые две буквы гей, правильно? Так вот, эти две первые буквы гей, которые там остались, она теперь, которая осталась во внутренняя часть, примит внутренняя часть третьей буквы гей, твуны, она теперь подрастает тоже, чтобы быть, одеть эти две. Эти две первые буквы гей, которые остались в твуне, я, чтобы соответствовать по свойствам, правильно? Каждая нижняя, сопряженная нижняя, она должна быть такой же по количеству отношений, как и сопряженная с ней высшая, так или нет? Высшая перед ней — это две гей, которые остались, поэтому это гей внутренняя, внутренняя гей, которая осталась, пнимиют из третьей нижней буквы гей, твуны. Она теперь вырастает и вынаса бет гагин, и стала двумя гагин. Она тоже две гагин, чтобы одеть я остатки гарей, тосефет гей. Так вот, добавка теперь буквы гей. Так, то есть в обратную сторону то же самое действует. Как вниз, так и в обратную сторону делать. Если что-то спускается вниз, то оно должно потом вырасти, как бы, и чтобы, понятно, то есть внутренняя его часть должна стать как бы внешней частью для высшего, что выше его, и должна подрасти таким образом, чтобы она могла одеть высшее, а одеяние высшего, чтобы низшему одеть высшее, должен низший быть в том же соотношении, правильно? Он становится, должен быть таком, в том же соотношении количественном, как и высший. Вот это называется еврейская математика, которую Творец дал своему народу. И каждый другой стоит азар, а говорит, а чужого не подпускай стоит, да? Не подпускай чужого к храму. Так вот, вот мы сейчас учим, вот это храм Творца. И вот это надо чужое, значит, что тот, который головой работает, который хочет только взять в свои килим, и он ничего не поймет. А тот, который раскрывается этому и стремится к этому, и несмотря на то, что что он там понимает, не понимает, идет выше разума, тот того приближают к алтарю, того приближают к Творцу, и ему раскрывают эту, такую, как я это называю, еврейская математика, что все единство. Это дано было только избранному народу, но чтобы они сами этим занимались и привлекли к этому тех, которые привлекаются, и соединили бы себя и всех других, которые хотят и желают и работают над собой, с Высшим. И таким образом также и мы по отношению к Высшему должны сделать себя как Высший, так или нет, что мы учим сейчас. Мы, как внешние, по отношению к внутреннему, должны себя привести в такое же соответствие, да, как и мы сейчас, то, что мы сейчас учим у Арии.